стала стихия. Новые открытия, новая миссия. Новый удар в твою дырявую голову. Это пророчат дети, голодные и голые. Как птица счастья, которой не видать. Умей отдавать, перестань брать, брать. Космос Рекордс, со мной моя флейва. Крутим твой мозг похлеще Дэвида Блейма. Новый день, а это новая глава. У нас давно на вертеле твоя голова. Продолжаем в том же духе, как всегда. Рубим с удара кабана. Не избалованы блестящими вещами. Бывало кричали от отчаяния. И ты, мажористая, сука, хочешь возразить. Рой могилу, начинаешь бесить, бич. Будь лохом под флагом своей, иди, а враги мои, продолжай пищать, не зная главного. Мажоров слышны из их могилы. Предугадываем, сука, твои перспективы. Туча лохов под флагом своей, иди, а враги мои, продолжай пищать, не зная главного. Мажоров слышны из их могилы. Предугадываем, сука, твои перспективы. Ты мажористая, сука, хочешь возразить. Рой могилу, начинаешь бесить, бич.